Глава 5. После того, как братья так жестоко посмеялись над Эйвери за ее попытку навести порядок в клинике, она перестала спрашивать разрешения и просто делала, что считала нужным. Ее деятельность одновременно восхищала и пугала. Не то чтобы в офисе царил полнейший беспорядок, но... Да, именно так дело и обстояло. Беспорядок был жуткий. И в такой ситуации намного проще подчиниться хаосу, чем пытаться что-либо предпринять. За глаза Кейт прозвал Эйвери диктаторшей. Но, черт возьми, работа в клинике стала намного организованней. Даже тетя Роза решила, что не будет дорабатывать 2 недели до конца. Поэтому в тот день она в последний раз вышла на дежурство. Эйвери совершенно не нуждалась в обучении. Она с энтузиазмом взялась за работу и, как оказалось, на удивление хорошо сохранила все деловые навыки. Как только Эйвери разобралась с историями болезней, она занялась кладовкой. Теперь все коробки с материалами и препаратами хранились там, они лежали по всей клинике. Она разобрала шкаф для уборочного инвентаря, обнаружила там старые стеллажи и распаковала их. На них даже сохранились ярлыки из магазина. Брент минут 20 искал упаковку с 22 шприцами. И все потому, что она не была погребена на дне коробки в комнате для передержки. Она теперь лежала на полке, в кладовке, с наклеенным на нее ярлычком. Кейт, узнав об этом, только вздохнул и покачал головой. Закончив с приемом пациентов, он вышел в приемную и направился к стойке регистрации, где тетя Роза читала любовный роман, а Эйвери печатала на компьютере. «Как идут дела?» Эйвери даже не оторвала взгляд от монитора. «Составляю в Excel перечень всего, что у нас есть». «Чёрт! Но почему она казалась ему такой сексуальной? Совсем ведь не его типаж». По правде говоря, любая женщина, у которой есть хотя бы капля мозгов, не его типаж. Его предпочтения были продиктованы не ограниченностью ума, а осторожностью. Кейт предпочитал легкие отношения до тех пор, пока не найдет ту, которая заставит его сердце биться так же сильно, как било сердце Дрейка в присутствии Хизер. Зачем страдать или причинять страдания другим? Однако после смерти Хизер Кейт все меньше и меньше стремился отыскать такую особу. Он прекрасно отдавал отчет в своих действиях и до сих пор ни разу не усомнился в выбранном пути. Люди редко полностью восстанавливаются после такой любви, поэтому лучше вовсе ее не искать. Возможно, такой жгучий интерес пробудили в нем длинные ноги Эйвери в черных леггинсах или розовый свитер того же цвета, что и румянец на ее щеках, или ее каштановые волосы, отливавшие медью на солнце, которые она собирала на макушке в пучок и закрепляла обычным карандашом. Кейт сдержал тяжелый вздох. Нет, все дело заключалось в ее уме, ее чувстве юмора и силе воли. Да, чертовски сексуально. Тетя Роза взглянула на него поверх своей книги с многозначительной усмешкой. Она его раскусила. «Перечень. Молодчина». Его голос звучал совершенно обычно. Он совсем не мог понять, почему в присутствии Эйвери начинал либо мямлить, как последний идиот, либо нести несусветную чушь. Куда подевалась его уверенность в себе? «Угу». Тук-тук по клавишам. «Чтобы не заказать лишнего и не остаться без чего-нибудь важного. Габи и Брент как раз проверили, что им нужно, и я закажу у наших поставщиков. Тук-тук, тук-тук. Ты знал, что у вас 10 упаковок наполнителя для кошачьих туалетов? С ума можно сойти!» Кейт почесал подбородок. «А... нет. Я также внесу список шампуней и все необходимое для груминга. Для Зоуи». «Она составляет список того, что нам не хватает». Роза радостно улыбнулась и взмахнула рукой, словно у нее вдруг случилось озарение. Ее взгляд будто пытался сказать: «Я же говорила тебе, я мудрая женщина. Это я ее наняла». Кейт хмуро посмотрел на тетку. В конце концов, Эйвери — офис-менеджер. Это ее прямые обязанности. Флинн подошел к столу и тронул Эйвери за плечо. «Ты не видела мою запасную медицинскую сумку? Мы с Габи должны ехать на ферму Миллера». Эйвери кивнула. «Она в кладовке. Ждет тебя. В понедельник должны привезти новую». Заметив вопросительный взгляд Кейда, Флинн вздохнул. Козёл жевал мою сумку, пока Габи гонялась по амбару за кошкой. Вот поэтому Кет предпочитал не выезжать на вызовы. Флинт снова похлопал Эвери по плечу, привлекая ее внимание. «Выйдешь за меня?» Она рассмеялась. «Только не сегодня. Но спасибо за предложение. А теперь кыш!» «Что за черт?» Эвери как будто почувствовала, о чем думал Кейт, и решила подлить масло в огонь. «Он каждый день предлагает мне руку и сердце, иногда даже по несколько раз в день, в зависимости от того, что я делаю. Тук-тук. Расслабься, доктор Кейт, он шутит. К тому же я не завожу романов на работе. Правда, Флинн?» — спросила она на языке жестов. Флинн, придурок такой, улыбнулся и ушел в свой кабинет, а вскоре снова появился вместе с Габи и своей дорожной сумкой. Когда он направился к двери, Кейт показал ему средний палец за спиной Эвери. «Я все видела!» Тук-тук. Конечно, она видела. У всех мамочек глаза на затылке. И в этом заключалась еще одна проблема. У нее был ребенок. Не то чтобы Кейт не любил детей. Любил. И, возможно, хотел, чтобы у него появилась парочка своих. Но это означало, что, встречаясь с Эвери, ему придется строить отношения не только с ней одной. Но они ведь и не встречались. Между ними вообще ничего не было. Он ни разу не приглашал ее на свидание. И если не считать самого первого дня, когда он заметил проблеск интереса в ее глазах, то, похоже, она относилась к нему с полнейшим равнодушием. Так что ничего у них не выйдет. Когда Флинн и Габи уехали, Кейт огляделся по сторонам. «Где Шира?» Кошка обычно сидела на принтере и обдумывала план мирового господства. Эвери поставила ее в угол. «Она в кладовке!» Улыбка Розы стала просто до неприличия широкой, и он понял, что тетка догадалась, о чем он только что думал. Это было какое-то абсолютное слияние разумов. «Что? Поставила в угол?» Он посмотрел на Эвери. «Ты поставила в угол кошку?» Кейт даже не знал, назвать ли это решение милым или гениальным. «Да, она пугала Тора». Кейт опустил взгляд и увидел на коленях Эвери голову Тора, лежавшего на полу с противоположной от него стороны стула. Док посмотрел на него, словно хотел сказать «би-би-би». «Этот пес испугается даже комка пыли». «Все равно, кошке нужно преподать урок хороших манер. К тому же мы с Тором учимся быть смелее. Правда, мальчик?» Тор гавкнул, и не от страха. Скорее это было «Да, моя госпожа!» Не зная, что сказать, Кейт почесал подбородок. За одну неделю она сделала для клиники больше, чем тетя Роза за 20 лет. Да и внешне она выглядела намного симпатичнее. Кейт покачал головой, когда тетя Роза заметила, что он опять глядит на Эвери. «У меня еще есть сегодня пациенты по записям. У Дрейка еще одна операция, а у тебя два пациента. Терьер, который прогрыз свою клетку и повредил десна, и...» «Ничего себе!» Она осеклась и сверилась с расписанием. «Кошка, которая чувствует себя... странно». Кейт тихо застонал. У него совсем не было настроения для... Роза отложила книгу. «Это кошка Джеффри Харрисона». Бессмыслица какая-то. Джеффри учился с Кейдом в старших классах, и у него точно не возникло бы желания затащить его на свидание. К тому же у него не было кошки. Зачем тогда он записался? Роза приподняла брови. «Теперь к нам на прием пытаются прорваться не только хорошенькие женщины». Эвери набирает популярность. Она наклонила голову, словно желая сказать, «Что ты теперь будешь делать, малыш?» «Значит, мужчины записываются в клинику, чтобы посмотреть на нового офис-менеджера? Неужели Джеффри купил себе чертову кошку, чтобы пригласить Эвери на свидание? У них тут не служба знакомств. Неужели люди забыли о существовании мобильных телефонов?» Когда у Кейда застучало в висках, он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Тук-тук, тук-тук. «Может, Джеффри решил сменить команду? Или его кошки в самом деле не здоровятся?» Роза рассмеялась и в знак одобрения хлопнула ладонью по ладони Эвери, которая даже не оторвала взгляд от экрана компьютера. «Да пошло оно все!» Кейт демонстративно развернулся и отправился к себе в кабинет. Эйвери сидела за стойкой регистрации и наблюдала за тем, как ее мама и Роза просматривали фотографии в Пинтересте на телефоне Розы. Они хмыкнули, наверное, уже в третий раз. Сначала они пытались убедить Эйвери посмотреть на фото вместе с ними, но она их сразу раскусила, ведь они даже не пытались действовать хоть немного тоньше. То, чем занимались Джустин с Розой, называлось просто — сводничеством. Поэтому Эйвери их игнорировала. Она совсем не хотела, чтобы ей устраивали свидания. Тем более с новым боссом. С любым из троих. Эйвери зареклась строить отношения с мужчинами. К тому же, заводить романы на работе не совсем прилично. А на Кейда женщины вешались просто гроздями. Даже если она и решится пойти с кем-то на свидание, то уж точно не с таким любвеобильным мужчиной. Как Кейт назвал этих дам? Железными леди? Точное определение. И, кажется, его мать и тетки стремились завербовать ее маму в свои злодейские ряды. Тут она вспомнила фотографию Кейда, сделанную прошлым летом, на которой он позировал в одних пляжных шортах и невольно сжала бедра покрепче. «Ты только взгляни на эти бицепсы! Ой, а здесь он нянчится с котенком! Эйвери, ты это видела?» Эйвери закрыла глаза и зажала ладонями уши. «Не веди меня во искушение». Кого она обманывает? Последний раз она была в церкви во время свадьбы 9 лет назад. Наконец, из смотрового кабинета вышел последний пациент Кейда, и Эйвери облегченно вздохнула. Джеффри можно было назвать вполне приятным парнем, если бы тот настолько явно не раздевал ее глазами. Он поставил переноску с кошкой на пол около своих ног. В этот момент появился Кейт в сопровождении Брента. Кейт в буквальном смысле бросился Джеффри на перерез, стараясь отгородить от него Эйвери. Она встала с натужной улыбкой на лице. «Так замечательно, что вы принесли кошку вашей матери!» Кейт фыркнул и передал ей список оказанных услуг. «Депрессия?» Эйвери протянула Джеффри счет, и он оплатил его. «Хороших выходных!» «Хороших выходных! Спасибо, что пришли!» Джеффри натянул бейсболку на свои редеющие каштановые волосы. «И, между прочим, что делаете сегодня вечером? Может, сходим куда-нибудь пообедать?» «Ой, это так мило с вашей стороны, но...» «У нее другие планы». На мгновение все замерли. Эйвери показалось, что даже земля прекратила вращаться. Все медленно повернули голову к Кейду. «Что там насчет гробовой тишины?» Именно она в тот момент и наступила. Кейт замер. Его глаза расширились, как будто собственные слова его удивили. Ручка застыла над историей болезни. Брент посмотрел на растерянного Кейда и распрямил плечи. «Ну да, сегодня мы все идем в паб Шутерс. Эйвери, ты же с нами?» Он взглянул на нее, ожидая подтверждения. «Правда?» Нет, она не собиралась принимать предложение Джеффри. Ей совсем не хотелось ходить на свидание. Но все же, почему ей не позволили вежливо отказать ему? Почему? Брент уставился на нее, словно желая сказать: «Смирись с судьбой». А затем улыбнулся Джеффри. «Извини, здоровяк». Роза и мама Эйвери крутили головами, глядя то на пациента, то на Кейда, то на Брента. Они тут же утратили интерес к Пинтересту. Представление, развернувшееся у них на глазах, оказалось намного интереснее. Кейт едва слышно выругался. Джеффри смущенно огляделся. «Ладно, может, встретимся как-нибудь потом». Он взял переноску и ушел. Очень быстро. Все уставились на Кейда. Он несколько раз открыл и закрыл рот, не проронив ни слова. А затем отложил историю болезни, провел ладонью по своим светлым волосам и поднял глаза к потолку. «Ну хорошо». Флинн и Габи вошли в клинику, и в тот же момент из кабинета появился Дрейк. Он быстро окинул взглядом присутствующих. «Что у нас тут за минута молчания?» Роза прищурилась и ответила. «Вообще-то мы пытаемся понять, почему Кейт только что помешал Эйвери согласиться пойти на свидание». «Я не...» «Ого, свидание?» Габи подошла к ним. Положила сумку и поправила свои светлые длинные волосы, завязанные хвост. «С кем?» «С Джеффри Харрисоном». Брент небрежно махнул рукой. «Кейт вмешался в самый последний момент. Я не... «До какого часа мне посидеть с Хелли?» — вмешалась мама, а Роза кивнула ей в знак поддержки. «Я рада, что у тебя появились планы на вечер. Ты должна немного развлечься». Эвери покачала головой. «В какой момент фальшивые планы стали настоящими?» От удивления брови Флина поднялись чуть ли не до волос. 7 часов всех устроит?» Брэд игриво качнул бедрами. «Меня да!» — подхватила Габи. Взяв сумку, она направилась в коридор. «Шутерс!» Эвери потерла ладонью лоб. «Я не давала согласия!» Роза возмущенно фыркнула. «Ну что ты? Кейт пригласил тебя пойти в бар. Ты недавно приехала в город. Это прекрасная возможность познакомиться с разными людьми». «Я не приглашал ее. «Не придирайся к словам!» — оборвала его Роза. «Жюстин, дорогая, до завтра!» «Я пойду с тобой!» «Эвери, 6:30 я уже буду дома и присмотрю за Хейли!» Флинн пожал плечами. «Я с вами!» Он посмотрел на Эвери. «Угощаю! Отметим твою чудесную первую неделю на работе!» С этими словами он тоже ушел. Дрейк сложил руки на груди и посмотрел на Кейда с таким видом, словно хотел убить его за что-то или стереть из памяти все, что происходило в последние 5 минут. «Счастливо повеселиться, ребята!» «Подожди!» Брент обиженно надул губы. «Ты тоже должен пойти!» «Ничего я не должен!» Дрейк развернулся и хотел уйти. Фельдшер не сдавался и произнес нараспев. «Между прочим, Эвери убралась в операционную и навела там порядок!» Дрейк остановился на полпути и, не обернувшись к ним, вздохнул. «Хорошо. 1 стакан, и я ухожу. И спасибо, Эвери». Брент захлопал в ладоши, радуясь, словно ребенок, а затем в развалочку ушел прочь, оставив Эвери и Кейда одних. Пауза затянулась на минуту, потом на 2. Эвери медленно повернулась к нему лицом. Кейд прислонился к стойке, опустил голову и тер переносицу. Наконец он заговорил, не поднимая головы. «Ловко они нас подставили». «Да, что верно, то верно. Между прочим, у меня не было никаких планов на сегодняшний вечер». «Хорошо». «Хотела принять горячую ванну и почитать». Он даже не сдвинулся с места. «Ясно». «Зато теперь планы появились». «Угу», — сухо пробурчал он. «Все из-за тебя. Ты же сказал, у нее другие планы». Его плечи напряглись. «Я помню». Она постучала ногтями по столу. «А что, если мне хотелось пойти с Джеффри?» Кейт наконец-то поднял голову. «Тебе правда этого хотелось?» Он пронзил ее взглядом своих голубых глаз, в которых читался интерес, любопытство и нечто еще, отчего у нее стало жарко в животе. Потом в груди, а затем запылали и щеки. Она вся была как в огне. Между ними ощущалось напряжение и недопонимание. Зачем он так себя повел? Если только не испытывал ревности. Но это же смешно. Он настоящий античный бог, а она разведенная женщина с ребенком, да и к тому же страдающая лишним весом. Только он все равно продолжал смотреть на нее и ждать ответа. Как будто это имело для него большое значение. Эвери так давно не участвовала в подобных играх, что не знала, правильно ли понимает его сигналы. Кейт оттолкнулся от стойки и обогнул ее. Развернув ее кресло спинкой к столу, он наклонился над ней и обхватил ладонями ее лицо, слегка приподняв к своему, и заглянул в глаза. Эвери почувствовала запах кондиционера для белья и шерсти животных. У нее перехватило дыхание. И у него, кажется, тоже. «Ты правда хотела пойти с ним на свидание?» — спросил он низким голосом, в котором слышались рычащие нотки. На подбородке у Кейда уже появилась легкая щетина, и это лишний раз говорило о его безответственном отношении к внешнему виду. Серые крапинки в глазах стали еще заметнее, когда он наклонился к ней так близко, что его губы, напоминающие по форме лук Купидона, оказались совсем близко от ее губ. От сексуального напряжения у нее все сжалось в груди. Она не могла даже вздохнуть. Жар его тела окутал ее. «Божечки, кошечки!» «Нет». Он не шелохнулся. Только веки слегка опустились, когда он посмотрел на ее губы, а затем лениво поднял взгляд к ее глазам. Уголок его рта дрогнул. «Хорошо». Кейт распрямился и пошел в свой кабинет. «Я заеду за тобой в 7. Я и сама умею водить машину». «А я и не говорил, что не можешь», — бросил он на ходу. Эвери прикусила нижнюю губу. «Это не свидание». «Я и не говорил, что свидание». Он остановился в дверях кабинета, повернулся к ней и поймал ее взгляд. Секунду он колебался, но прежде чем она успела отреагировать, к нему вернулась уверенность. Кейт медленно вздохнул и положил ладонь на дверную ручку. «Если когда-нибудь мы пойдем на свидание, ты это сразу поймешь. И мы будем только вдвоем». Она вздрогнула, а он закрыл за собой дверь.